Судя по письмам, Анна была глубоко уязвлена тем, что отец оставил семью. «Уважать отца я не могу. Никогда его не любила. С какой же стати буду его слушаться?» Ахматова часто говорила о том, как ненавидела, когда отец начинал кричать. Она вспоминала его брюзжание и скупость. Он даже отказался дать дочери денег на новое пальто. Самым значительным событием 1905 года в жизни Анны стала потеря девственности. Весной 1905 года она влюбилась во Владимира Викторовича Голенищева-Кутузова, студента Петербургского университета. Он был на 10 лет ее старше. Она позволила ему соблазнить себя, а когда он вернулся в университет, страшно страдала. Зимой 1905 года Анна была в Евпатории. В 1906 году она приехала в Киев, чтобы сдать экзамены в Фундуклеевскую гимназию. Анна поселилась с теткой. После смерти Инны, находясь вдали от семьи и друзей, оставшихся в Царском селе, она чувствовала себя очень одинокой. Именно на юге, когда Анне было чуть больше 13, поэт Николай Гумилев понял, что влюблен в нее. Это была не первая их встреча. Николай со старшим братом встречал Анну и Валерию Тюльпанову по дороге из школы в Царском селе. Гумилева поразила серьезная девочка. Он стал часто встречаться с ней, словно случайно. Иногда они встречались на вечерах, устраиваемых Инной и фон Штейном. На Анну Гумилев сильного впечатления не произвел. Николай был совершенно обыкновенным, слегка шепелявил, смотрел в сторону. Гумилев не был красив, но обладал интересным складом ума. Его привлекали литература и приключения. Он разделял многие интересы Анны, увлекался поэзией символистов и творчеством Александра Блока. Других мужчин Ахматова любила более страстно, чем Гумилева, но его жизнь и смерть тесно переплелись с ее жизнью. Гумилев стал отцом ее единственного ребенка. Николай Гумилев родился 3 апреля 1886 года в Кронштадте. Его отец был корабельным врачом, мать на 18 лет моложе мужа. Когда отец вышел в отставку, семья поселилась в Царском селе. Николай, как и Анна, жил не среди дворцов и роскошных павильонов, а на окраине, где селились многие отставные военные. В детстве Николай был очень близок с матерью. Именно она приучила его к чтению. Из-за слабого здоровья до 10 лет Коля учился дома. Затем семья переехала в Петербург, и мальчик поступил в гимназию Гуревича. Круг его интересов был чрезвычайно широк. Его увлекала даже астрономия. К 13 годам он уже читал в переводах Мильтона, Кольриджа и Ариоста, и, конечно, книги русских классиков. Когда Коле исполнилось 14 лет, семья переехала в Тбилиси. Кавказ вдохновлял многих русских поэтов XIX века. В 1903 году Гумилев открыл для себя Ницше и решил посвятить жизнь поэзии. Первые стихи он опубликовал в октябре 1905 года за свой счет. В гимназии Гумилев одевался щегольски. Одноклассники постоянно говорили о его высокомерии и частых нарушениях школьных правил. Удивительное поведение для мальчика, который считал себя уродливым и еще не состоялся как поэт. Одним из тех, кто с пониманием относился к его стремлению стать поэтом, был директор гимназии, поэт Иннокентий Анинский, стихами которого через несколько лет будет восхищаться юная Ахматова. Анинский был не только прекрасным учителем. В его школе практически отсутствовала дисциплина. Его не беспокоило то, что большая часть учеников прогуливает уроки. Анинский был отличным переводчиком и писал прекрасные стихи. Он не жалел времени на то, чтобы ободрить начинающего писать Гумилева. Впервые Гумилев признался Анне в любви на Пасху 1905 года. Его чувство было достаточно серьезным, чтобы, получив отказ, впасть в глубокую депрессию. Он даже пытался покончить с собой. Анна была столь напугана нежеланной ответственностью, которую возлагало на нее поведение Гумилева, что окончательно рассорилась с ним. Они не встречались вплоть до весны 1906 года. Всю осень Ахматова жила в Киеве. Несмотря на то, что она давно не видела Глинищева-Кутузова, вернувшегося в Петербург, в письмах к фон Штейну Анна продолжала твердить о своей любви. Она умоляла зятя прислать ей фотографию любимого. Спустя какое-то время Сергей неохотно уступил просьбам девушки. 11 февраля 1907 года Анна пишет фон Штейну письмо, в котором благодарит его за присланную фотографию. По ее описанию, Глинищев-Кутузов очень похож не только на героев ее стихов, но и на тех мужчин, к которым ее всегда влекло. «Я 5 месяцев ждала его карточку. На ней он совсем такой, каким я знала его, любила и так безумно боялась. Элегантный и такой равнодушно холодный». В том же письме Анна пишет: «Я не могу оторвать от него душу мою. Я отравлена на всю жизнь. Горек яд неразделенной любви». Возможно, упоминание об отравлении несколько мелодраматично, но состояние здоровья Анны в тот момент действительно стало неважным. Потерять первую любовь сразу после того, как из семьи ушел отец, было очень тяжело. Всю жизнь Ахматова ожидала, что ее бросят, и эти ожидания отразились в ее стихах. Павел Лукницкий пишет о том, что в Севастополе, на даче Шмидтов, Анна призналась Гумилеву в том, что более не девственница. Возможно, именно это и послужило причиной серьезной попытки самоубийства, предпринятой Гумилевым в августе 1907 года в Париже. Гумилеву шел 21 год. Он был очень застенчив, хотя ничего не боялся. Его страсть к приключениям была не слабее страсти к литературе. В 1907 году он совершил первое путешествие в Стамбул. Деньги на поездку он сэкономил из сумм, ежемесячно присылаемых ему родителями. По пути домой Гумилев, переполненный впечатлениями, остановился в Киеве, в дешевой привокзальной гостинице. Ему хотелось снова увидеть Анну. На этот раз их встреча была более дружеской. Они говорили о поэзии и об оккультных тайнах. Гумилев находился в состоянии постоянного возбуждения. В письме к поэту-символисту Валерию Брюсову он с явной бравадой описывает свой роман с гречанкой в Смирне и стычку с бандитами в Марселе. Несмотря на любовь к Анне, у него продолжаются романы с другими женщинами. В «Башне» Вячеслава Иванова Гумилев познакомился с поэтессой Елизаветой Дмитриевой. В 1909 году между ними завязался роман. Гумилев отправился вместе с ней в Крым, к Максимилиану Волошину. Там Гумилев сделал Дмитриевой предложение, но к своему глубокому разочарованию получил отказ. Когда он приехал к Анне, в то время жившей в небольшом городке возле Одессы, она почувствовала в его поведении какую-то неискренность. После неудачной попытки издавать вместе с Алексеем Толстым журнал «Остров» вышел только один номер. Гумилев сблизился с Сергеем Маковским. Группа литераторов начала выпускать журнал «Аполлон», очень скоро ставший одним из наиболее влиятельных журналов того времени. Тем временем Дмитриева и Волошин объединили творческие усилия. они изобрели таинственную поэтессу Черубину де Габриак и стали от ее имени посылать стихи в журнал «Аполлон».